Глава седьмая. Час от часу не легче. Лето 1418 год. Ладога, Новгород. «Уходят, княже, уходят!» Князь с дружиной еще не успел выехать со двора усадьбы гостеприимного боярина Василия Есифовича, как вывернувший из-за угла всадник с хрипом взвил коня на дыбы. «Уходят!» «Кто уходит?» Не понял с просонья Егор. «Куда?» «Ладьи, государь! Корабли ганзейские! Посадник наш господин Дмитрий Федорович срочно велел сказать!» «Понятно!» Обернувшись к боярину, Вожников махнул рукой. «Что ж, поспешим. Далеко не уйдут. Я чаю, наши-то лодьи побыстрее будут». День едва зачинался, стояло раннее утро, с росной высокой травой и белесо-голубым, едва тронутым длинными перистыми облаками небом. В пятиглавном соборе святого Климента басовито ударил колокол, тут же подхваченный буйным боем с церкви святого Георгия Победоносца и нежно-малиновым звоном храма Воскресения Господня. Откликнулись и монастыри. Их тоже было слышно. И ближний Никольский, и считавшийся дальним Успенский. И жаркое еще утреннее солнышко уже наполовину показалось за холмами. Зажгло светом угрюмые вершины ели и сосен, швырнуло в серую волховскую воду пригоршню сусального золота. Пользуясь слабым попутным ветром, все три ганзейские корабля уже отошли довольно далеко. Паруса дойной коровы белели уже у самой излучины. Дальше впереди сверкнул стеклами кормовых окон золотой бык. А ушедшую далеко вперед одномачтовую святую Бригитту уже почти не было видно из-за деревьев. Лишь самую верхушку мачты с марсовой площадкой гнездом. По приказу князя лодьи и входка взяли в весла, рванули, ведомые молодецкую силой дружинников, словно торпедные катера, аж вода вскипела. «Давайте, давайте, парни!» Стоя на носу головного насада, подбадривал гребцов князь. «Постоим за Новгород и святую Софью!» Не прошло и получаса, как на дойной корове уже можно было разглядеть столпившихся на корме людишек. Уж, конечно, ганзейцы давно заметили погоню. Однако понимали, что здесь, на реке, от быстрых грибных судов не уйти. Не такой уж и сильный был ветер, тем более на излучинах он начинал дуть совсем с другой стороны, так что требовалась смена галса. А простора для маневров нету. Волхов седой хоть и широка река, да не море. «Скоро догоним, князь!» — перебрался на нос боярин Василий. В стальных наколенниках, по ножах и миланском, черненом с узорами панцире, он сильно напоминал крестоносца или какого-нибудь паладина из рыцарских комиксов, с легкой руки великого князя, печатавшихся по всей Европе и продававшихся по 5 флоринов за выпуск. Вожников своим видом от нового приятеля отличался не сильно, разве что был без наколенников, да и панцирь полегче. Упади-ка в тяжелом воду. Обычная, обтянутая синим бархатом бригантина с золотыми французскими лилиями. Подарок короля Карла. Бригантину эту Карл прислал недавно, вместе с изящно выкованным сверкающим шлемом с длинным назатыльником и золоченую полумаской, саладом. Мечом в богатых, усыпанных самоцветами ножнах и колодой игральных карт, искусно расписанных придворным художником, итальянцем из славного города Турина. Карты, конечно, больше для княгинюшки предназначались. Егор их сразу ей отдал. Еленка была счастлива. «И зачем они вверх по реке пошли?» Покусывая усы, недоумевал Василий Есифович. «Ежели б вниз, к Невоозеру, так, может, и ушли бы, а так? Ведь рано или поздно мы их нагоним. Зачем лезть в капкан?» Князь дернул плечом. «Не знаю, боярин, не знаю». Дойная корова и золотой бык между тем замедлили ход, а затем и вовсе произвели какие-то странные маневры, встав к преследователям бортами. Если бы дело происходило в веке 17-м, так Вожников, конечно, предположил бы возможный артиллерийский залп. И такой залп последовал. Изрыгая пламя, подобно сказочным драконам с ганзийских палуб дружно ахнули тюфяки пушки. Ядра, правда, из-за дальности расстояния и несовершенства орудий особого вреда не причинили. Так, просвистели над головами, на паре ладеек разнесли в щепы носы. Однако совместно с канонадой последовал и арбалетный залп. А это уже было куда серьезнее. Река не море. Особенных волн нет. Прицелиться можно куда как метко. «Ну и ну!» — нервно покачал головой Егор. «У них тут и арбалеты, и пушки». Просто какие-то пиратские рейдеры, а не торговые суда. А посадник-то говорил крицы. Понятно. Люди его так доложили. Это с каких же пьяных глаз можно медную крицу с пушкой перепутать? Разве что с серебром завешанных. Вражеские суда окутал густой пороховой дым. Бело-зеленоватый, остро пахнущий серой. Слабый ветер медленно сносил его к берегу. И так же медленно, словно наброшенный в проявитель фотобумаги, появлялись контуры кораблей. Сначала показались верхушки мачт, потом надстройки. Дружинники, между тем, не теряли времени даром, пользуясь дымом, по приказу князя бросились на абордаж. С ганзейских палуб уже послышались крики, донесся и сабельный звон. Вожников улыбнулся. Когда-то и он вот так же с сабелькой, да на чужие суда. Эх, ватага-ватага, верные друзья. Нынче-то Егор не особенно лез в схватку. Понимал, ей не полководца дело. Лишь иногда, конечно, мог подбодрить, рвануть. Однако сейчас что-то его в бой не тянуло. В отличие от переминавшегося с ноги на ногу боярина. Что-то казалось неправильным. Да все было неправильно, все. Бегство вверх по реке, этот дурацкий залп. Что они, не понимают, чем все закончится? Хорошо все понимают. Тогда почему столь глупо себя ведут? А если не глупо? То есть это ежели смотреть со стороны великого князя глупо? А если с их стороны? Зачем-то все это им надо? Обстрел, абордаж? «Господи! Тут же два судна! А третье где?» «Время они тянут!» — недобро прищурился князь. «Василий! Да, государь!» Боярин с готовностью выпятил грудь. «Останешься за старшего. Сейчас пошлю гонцов к воеводе и сотникам. Пущай тебя слушают, а ты особо не торопись». «Главное, не выпусти с судов лодки!» «Понял, княже!» Радостно вытянулся Василий Есифович. «Дозволь спросить, а ты?» «А моя погоня еще не закончена. Думаю, это основное сейчас дело. Кормчий, мы сможем обойти вражин, скажем, вдоль берега». «Не все лодии, государь. Осадка». «А какие пройдут?» «Антипа кормщика». Потом Ферапонта, Олексия. Так, князь на секунду задумался. Вестовые, сигнальщики, живо сюда! Вызывая нужные ладьи, легкие, с малой осадкой, взвились на мачте разноцветные вымпелы. Часть бывших при князе судов тут же бросилась на замену к плотно обложившим ганзейцев ладейкам. Враги уже не стреляли. Было не до того, с их палуб лилась громкая музыка абордажного боя. Кто-то хрипел, кто-то орал, кто-то ругался, звенели сабли и палаши, а вот гнусаво запела труба. Из Ладоги подходила помощь, платили посадника на тяжелых насадах с пушками. Теперь уж исход боя ни у кого не вызывал сомнений. «Быстрее, быстрее!» — нетерпеливо подгонял князь. Юрки и ладейки ходко продвигались вдоль левого берега, а сразу за излучиной вывернули на середину реки. Ратники гребли себя не жалея, мерно опускались в синие воды Волхова тяжелые весла. Форштевни боевых новгородских ладей ушкуев с пеной рассекали волны. «Впереди корабль, княже!» — выкрикнул с мачты Марсовый. «Ганзейский!» Вожников скинул к глазу подзорную трубу, сразу же узнав угловатые очертания кога. Мачту с прямым парусом, квадратную корму с мощным навесным рулем. Ни карака, ни каравелла и даже не неф. Кораблик сугубо утилитарный, без особых красивостей. «Ходка идет, гад!» — посетовал кормчий. «Велишь поставить паруса, господине?» «Нет!» — отмахнулся Егор. «Скоро излучено. Там и нагоним». Так и вышло. Неуклюже совершив поворот, кок резко затормозился. Парус его пару раз хлопнул и бессильно повис, едва ловя ветер. «А ну, поднажмем, парни!» Передав подзорную трубу оруженосцу, князь радостно потер руки. «Пушки, готовь!» Артиллерия на княжьих стругах стояла особая, усовершенствованной новгородской работы. На тысячу саженей палило запросто. Вздернулся, взлетел на мачту коричневый вымпел, что означало «готовиться к огненному бою». Его быстро сменил красный «пали». Бухнули пушки. Просвистевшие над водой ядра большей частью пролетели мимо. Однако парочка с грохотом угодили в корму, а следующим выстрелом напрочь снесло мачту. Бросаемые вперед мощными гребками дружинников ладьи вынурнули из облаков плотного порохового дыма. Высокая кормовая надстройка кога оказалась уже совсем рядом перед глазами. Невдалеке испуганно прижался к берегу юркий рыбачий челнок. Махавший веслами сивобородый мужик в сермяжной с заплатками рубахе оглянулся на сидевшего впереди на носу миловидного юношу. Светлоглазого, светловолосого, с тронутым золотистым загаром, слегка скуластым лицом. Просторная рубаха была явно великовата отроку. Пришлось почти до локтей закатать рукава, обнажив тонкие, с голубыми прожилками руки, по-девичьи маленькие, изящные. Левое запястье было замотано тряпицей. Видать, парень поранился где-то. Рядом на носу лежала котомка с пожитками, не особо большая, однако рыбак заметил тяжелое. «Ну что, отроче, испужалась и?» «Да так». Парень пожал плечами, не отрывая напряженного взгляда от разворачивающегося на реке действа. «Бывало и хуже». «Да ну!» Не поверив, засмеялся рыбак. «Где ты такое видел-то? Эвон, полят-то!» «Как бы и нас не зацепили». «Не зацепят». Юноша покривил тонкие губы и неожиданно приказал нетерпящим возражений тоном. «А ну-ка, давай к кораблю. Вон там, за дымом, обойдем сзади». «Кораблю?» Замахал руками мужик. «Да что ты, что ты? Мы так не договаривались, акстись, там же... Вот, держи». Вытащив из котомки золотую монету, парень швырнул ее лодочнику. «Не сомневайся, настоящий рейнский гульден». «Сейчас попробую». «Попробуй, попробуй, зуб только не сломай». «Скорее только давай, пока дым не рассеялся». «Да грибу уже, грибу». Спрятав золотой за щеку, рыбак проворно заработал веслами так, что челнок понесся по мелководью быстрокрылой птицей. В этот момент с обреченного кога дали еще один залп, слишком уж торопливый, никому не причинивший вреда, так что непонятно было, зачем и стреляли. «Поворачивай, поворачивай, человече!» На миг обернувшись, юноша снова вгляделся в дым и вдруг резко поднял руку. «Стой! Суши весла!» Вот этой просьбе приказу лодочник повиновался с куда большей охотою. Не особо-то хотелось рыбачку лезть в самое пекло даже за рейнский, тяжелый гульден. Уж лучше тут вот постоять на мели. Еще лучше чуть сдать к берегу, да забиться в густой камыш. «В камыши давай!» Странный пассажир словно подслушал мысли рыбака. «Живее!» «Это ничего!» Разворачивая лодку, обрадованно закивал рыбачок. «Это мы сладим!» Обортачил нас, зашуршал камыш. А позади вырвалась из порохового дыма еще одна лодка. Разъездная шлюпка скога, что обычно тащили за кормой на прочной веревке. В шлюпке, умело орудуя веслами, сидели двое. Худой с курчавой бородкой парень и белобрысый мужчина с красивым надменным лицом. Юноша с рыбачьей лодки, чуть приподнявшись и раздвинув камыши, даже услышал слова. «Греби, греби, мил человеца! Вон туда, в камышины!» «Понял, господине, грибу! Эх, славно ты придумал с дымом!» Бросив шлюпку в камышах, двое беглецов выбрались на крутой берег и скрылись в лесной чаще. «Давай к челну!» — быстро распорядился отрок. Сивобородый лодочник уже ничему не удивлялся. Слава богу, хоть подстрелы до ядра не подставились. А уж тут-то... Да еще гульдены грели душу. Один-то парняга заплатил сразу, еще в Ладоге. А другой вот сейчас. «Все!» Выпрыгнув из челна, юноша кинул лодочнику серебряху. «Будь здоров, не кашляй!» «И ты будь здрав!» Проводив беспокойного пассажира взглядом, рыбак хмыкнул в кулак и довольно покачал головой. «Ну, слава святому Клименту, теперь можно и домой, во свояси!» «С таким-то уловом! Чуть обождать, пока вся эта катавасия не закончится, и...» Мощный удар секиры едва не сломал князю саблю. Пришлось все ж подставить клинок. Уж больно неожиданно спрыгнул с кормовой надстройки вражина. Дюжий молодец с круглым красным лицом и смешным картошкою носом. Спрыгнул до сходу секирой. Куда уж тут было деваться? Хорошо, сталь дамасская не подвела. Ордынский подарок. Сама великая ханша Альгиль прислала. Смешливая молодая девчонка с горящими шоколадными глазами. Год назад сию сабельку в подарок прислала. Хорошая сабля. С удобной, щедро украшенной затейливой золотой вязью рукоятью и тяжелым, с небольшим изгибом клинком. Ишь ты! Выдержала. Ну что ж. Собственно говоря, бой-то уже закончился. Многие ганзейцы сдались. А кто не сдался, тот валялся на палубе с проломленным черепом и проткнутой грудью, либо вообще шел сейчас ко дну. И откуда только взялся этот бродяга с секирой? И как гад наседал! Такую-то энергию да в мирных целях! Снова сверкнула секира. В маленьких глазках нападавшего горела лютая ненависть. И какая-то обреченная злоба, словно у загнанного охотниками волка, вполне понимающего, что все, край, не уйти. Но этот-то сиволапый черт мог бы и сдаться, вполне. А нет, вух! Вожников едва успел присесть, пропуская со свистом пронесшуюся над головой секиру. Рубанул в ответ саблей. Эх, жаль, что вражина в бахтерце. Доспехи из железных, наложенных друг на друга полос, скрепленных промеж собою кольцами. «Да ты уймешься ли?» Красномордый действовал боевым топором на диво умело и быстро, не давая князю перевести дух. Вот опять замахнулся. Тяжелая на длинной ручке секира позволяла действовать издали, не подпуская противника на длину клинка. Вух! «А этот черт опытный боец!» Егор и заметить не успел, как оказался прижатым к фальшборту. Похоже, мордастый того и добивался. Убить, да прыгнуть в воду, уйти. В бахтерце-то? Снова сверкнуло лезвие. Вожников снова подставил клинок. И тот с нехорошим хрустом переломился. Однако удар все же сдержал. Правда, ненадолго. Громко захохотав, враг снова занес свое беспощадное оружие, на этот раз в последний раз не оставляя противнику никакого шанса. Князь живо швырнул в гада сломанный клинок. Красномордый на долю секунды замешкался. Вожникову этого вполне хватило для того, чтобы подскочить ближе и технично, без спешки, но уверенно и быстро, провести мощный апперкот в челюсть, а затем тут же добавить и прямой в переносицу. Никак не ожидавший подобного детинушка поплыл, замотал головой, словно оглоушенный бык, тяжело оседая на палубу. С глухим стуком ударилась о доски, выпавшая из рук секира. Сначала боя прошло, ну, где-то минуты полторы от силы две. «Вот так-то лучше будет», — потеряв руки, промолвил князь, оглядываясь на подбегавших к нему воинов. «А вовремя вы, парни, что и сказать. Ну, как тут? Все сдались, великий государь. Выстроились у правого борта и со страхом ждут твоего слова. Что ж...» Егор с улыбкой кивнул. «Пойдем поговорим, коли ждут. Может, что толковое скажут». Толкового ганзейцы сказали мало, даже шкипер. Относительно груза — пушки, порох и увесистые слитки серебра. Капитан святой Бригитты поведал лишь то, о чем и без того догадывался Вожников. Кок, как и два других судна, дойную корову и золотого быка, зафрахтовала компания Гера Якоба Штермеера. И кто хозяин груза, об этом нужно было спрашивать у него. Что касается получателя, то от него имелись на борту приказчики, числом двое. Правда, с началом боя они поспешно покинули судно. Видать, сильно перетрусили. Этакая-то пальба, абордаж. Кому ж понравится-то? В ходе же более вдумчивого допроса начальствующий состав Кога валил все на некоего Гера Вальбрехта Штромма, капитана Золотого Быка. Он, мол, может, что-то и знает, а мы, бедолаги, не ведаем. Зато словесные портреты приказчиков составились вполне толково. Егор даже вздрогнул. До чего же один из них напоминал того, что организовывал распространение чумы в подмосковных княжествах. Белесые волосы, небольшая оборотка с усами, надменен. Говорит слишком уж четко, то ли не русский, то ли долго жил за пределами Руси. Вот только перстня с синим камнем никто из команды припомнить не мог. Но ведь перстень-то можно и спрятать. Хотя, мало ли белобрысых. Тот, не тот. Что зря гадать-то? Князь, конечно, выслал на всякий случай погоню, но особенно не надеялся. Кто знает, куда подались приказчики. Может, в Ладогу. Может, в Новгород, а может, и на Москву или вообще в Хлынов куда-нибудь. Ищи теперь ветра в поле. Вернувшись в Ладогу, живенько добросили капитана Вальбрехта Штромма, принимавшего самое непосредственное участие в сече, но, слава Господу, не убитого, а лишь раненого, да и то легко, в руку. «Эх, хорошо я ему башку саблей не снес», — покусывал губы боярин Василий Есифович. «А ведь мог бы. Больно уж остервенело бился, гадюка такая». Пленных припроводили в Ладожскую крепость. Немцы косились вокруг завистливо и даже с некоторым страхом. Хороши башни, и стены ничуть не хуже. Сложенные из светло-серого камня, мощные, около 5 саженей высотой и в ширину больше сажени. На стенах стражи неусыпные, котлы для смолы, огромные арбалеты, тюфяки, пушки. Попробуй, вражина, возьми ожо, зубище-то обломаешь. Гера Вальбрехта Штромма, капитана Золотого Быка, великий князь допрашивал лично, используя в качестве устрашения здоровенного бугая-палача в картинно-красной рубахе и весь антураж пыточный, расположенный в подвале одной из угловых башен. Этот вот, ноги зажимать. Несмотря на нелюдимый вид, низкий покатый лоб с большими залысинами и черное, почти до самых глаз, веником бородища, палач оказался вполне разговорчивым и пояснения давал не просто охотно, а даже и с каким-то хвастовством, смешанным с любовью. Видать, был настоящий мастер, и к профессии своей относился с надлежащим уважением, как и положено профессионалу. Эти щипчики — ногти рвать, а эти вот малые — тянуть жилы. Тут вот захваты есть, чтоб удобно. А вот это... Горделиво улыбаясь, палач взял в руки нечто, напоминающее усыпанный гвоздями жезл. «Засовывать? Не знаю, как и сказать, княже». «Ничего, ничего, я понял». Вожников самой любезной улыбкой перевел все пояснения на немецкий, после чего мило поинтересовался, с чего именно любезнейший господин капитан хотел бы начать экзекуцию. С этого жезла или со щипчиков для ногтей и жил? А может быть, уважаемому господину больше нравятся плети? Я полагаю, они здесь тоже найдутся. Егор оглянулся на палача. А, милейший? Знамо дело, найдутся, великий государь. Покраснев от удовольствия, важно покивал Кат. Да нечего искать и... «Вон, всегда наготове, висят. А вот и дыба. Я смотрю, тут у тебя все в полном порядке», — умилился князь. «Прямо как в аптеке или как у этого? Ухо горлоноса, да?» Как-то одному моему приятелю долбили носовую перегородку. Впечатлений, скажу я вам, масса, и отнюдь не самых добрых. «Ну что, господин лор? Можете начинать». Почтительно поклонившись, палач пригладил бороду и, глянув на пленника с милой и приветливой улыбкой, практикующей в пионерских лагерях медсестры, тихонько щелкнул пальцами. В ответ вдруг, как из ларца, явились два дюжих молодца, живенько поволокших Гера Штрома на дыбу. «Постойте!» — взмолился немец. — Вы же даже еще ничего не спросили. — Когда ведете разговор с лицом королевских кровей, надо добавлять «Ваше Величество», а еще лучше «Ваше Величество, господин император», — любезно сообщил Вожников. — Что же касается вопросов, то зачем же я их буду выдумывать, задавать? Разве это императорское дело, а? «Я вас спрашиваю, Герр Штром. Извольте отвечать императору». «Я все расскажу. Все, ваше величество. Только вы, Герр Император, прикажите этим... О, смею ли я просить?» Капитан, до этого выглядевший молодцом, явно сломался. Квадратный нордический подбородок его с небольшой, придающий всему лицу некий налет мужества ямочкой, вдруг стал дряблым, а все лицо, потемнев, словно бы поплыло киселем. Что и неудивительно, от всего происходящего заиграли бы нервы и у более храброго человека. Даже у самого великого князя. «Это все Якоб Штормейер, конторщик из Любека, ваше величество, госпо...» «Ладно, ладно!» Махнув рукой палачу с помощниками, чтоб покуда охолонули, император милостиво улыбнулся. «Скорости ради и удобства беседы разрешаю вам, любезнейший мой господин Штром, на сей раз обходиться без титулов. Говорите запросто, мы ж с вами почти что друзья. Так что там о Штормеере? Только имейте в виду, о фрахтовой конторе мне и без вас известно. Я, Ваше Величество, скажу то, что вам неизвестно, — истово заверил ганзеец. Якоб Штормеер никакой не Штормеер, и вообще он не немец, а литвин. Литвин? Егор настороженно вскинул брови. Иди-ка. И что, можно подумать, он связан с Витовтом? С самим литовским князем? Именно так, Ваше Императорское Величество, я и думаю, связан. Откуда знаешь? И лично я, и приказчики мои за ним следили, быстро пояснил господин Штром. Всегда полезно знать о своем контрагенте несколько больше, нежели он сам рассказывает, и что знают все. Вожников одобрительно покивал. Что ж, ничего не скажешь. Логично. Ну и... Настоящее его имя Давмонтий Скрабов, ваше ве... Ишь ты! Скрабов! Не удержавшись, рассмеялся князь. Ну и фамилия. Примерно как у русских мафиози в американских боевиках. Ты продолжай, продолжай, дружище Вальбрахт. Весьма ободренный подобного рода обращением, герр Штром залился соловьем, поведав и о Штормеере Скрабове, и о его замеченных в собственной команде людях-соглядатаях, коих князь допросил уже вечером, после того, как с любезной помощью ладожского палача побеседовал со шкипером дойной коровы, гером Шульцем и раненым, точнее, нокаутированным, красномордным шильником, назвавшимся Епифаном. Последний, кстати, поведал куда больше других. По крайней мере, князю так почему-то казалось. Таким образом, к концу дня картина вырисовывалась следующая. Обретающийся в славном городе Любейке Скрабов доверенный человечек великого литовского князя Витовта, дотошно исполнявший все его поручения. Через свою контору нанял 3 ганзейских судна для перевозки в Новгород оружия и денег, предназначавшихся неким добрым бюргерам, коих никто не знал, кроме сбежавших при абордаже приказчиков, кои, скорее всего, этими самыми бюргерами и являлись, или их представляли. Красномордый Епифан, уважительно поглядывая на княжеский кулак, их подробненько описал и пояснил, что это именно они его в Новгороде и наняли. «Главного Тимохой кличут, второго... как второго не ведаю». Куда должны были пойти деньги и оружие, для великого князя никакой тайны не представляло. Конечно же, новгородским шпыням-шильникам, дабы с новой силой раздуть тлеющие угли мятежа. И Витов тут при делах, и гадать нечего. Смута на Руси литовскому князю — прямая выгода. Сильный, беспринципный и жестокий государь, конечно, вынужден был подчиниться силе, поскольку кроме всех вышеперечисленных качеств обладал еще и недюжинным умом, хитростью и коварством. На словах, подчиняясь императору и великому князю Егору Георгию Заозерскому, Витовт с каждым годом все сильнее саботировал его указы, настраивал против Руси и своих кунигасов-бояр, копил сиры. И вот решил нанести удар. Не сам напасть, упаси Боже. Тут исход, пожалуй, был бы вполне предсказуем. Иное дело вот так. Тихой сапою устроить мятеж. Да, может быть, и чума его рук дело. А что? Почему бы и нет? Правда, это все только в том случае, если ганзейцы не врут. Надо срочно перепроверить, активизировать в Любеке агентуру. Пусть пошарашат, вызнают. Федора и послать старшего дьяка. Он там когда-то всю слежку налаживал. Ему и карты в руки, уж всяко сумеет до этого Штормея Раскрабова добраться. Да, и приказчиков хорошо бы сыскать. Тимоху этого со слугой. Но это уж как повезет, как кости лягут. А вообще, очень хорошо, что удалось перехватить столь важный для притихших мятежников груз. Теперь уж не будет у шпыней в достатке ни оружия, ни денег. Однако с течением времени может прийти следующий караван. У Витовта средств хватит. Значит, по Витовту и надобно бить, нанести превентивный удар. И сделать сие проще пареной репы. Мало у литовского князя врагов. Да те же ливонские рыцари с удовольствием поквитаются за Грюнвальд. А еще есть Егайло, король Польши, кстати, брат, то ли двоюродный, то ли сводный Витовта. Еще можно богатые прибалтийские города натравить. Ригу, Ревель, Дербт и Псковичи, да-да, Псковичи, обязательно. Только так все обставить, чтоб большой войны не было, а были бы мелкие приграничные стычки, но весьма многочисленные, болезненные, опасные. В перспективе же и вообще заменить Витовта каким-нибудь послушным человечком, может быть, даже каким-нибудь немецким принцем, Гогенцоллерном или Брандербургом. В германских-то землях принцев хоть отбавляй. А с другой стороны, немецкий принц на литовском троне — это уж слишком. Перебор, да народ не поймет, не воспримет. Иное дело, ежели кого из своих русских удельных князей посадить. Можно даже и какого-нибудь балбеса, только с добрыми советниками-боярами. А что? Выгорит. Все крупные феодалы, магнаты в Литве русские, мелкие шляхта по большей части тоже. Неплохая идея, но на будущее. Покуда надобно власть и положение Витовта ослабить. А то слишком уж зазнаваться стал псинище. Совсем оборзел. Императорской властной руки не чувствует. Ничего, скоро почувствует. Значит так. Тайное посольство к магистру Ливонского ордена, тайное посольство к епископу Рижскому, к епископу Дербскому, к королю Польскому и к римскому папе Мартину, бывшему кардиналу О'Донна Колонна, обязанному лично Егору Тиарой. Тоже пусть какую-нибудь пакость придумает, типа «Витов-то, мол, князь, не настоящий? Негоже добрым католикам этого язычника свирепого на шее своей держати. А буди за дальностью расстояний, где Новгород и где Рим. Забыл папа Мартин все свои обязательства. Так живенько ему об этом напомнить. Ежели что, прикормленного дешевыми кредитами общества аугсбургских банков, фугер и князь, неаполитанского короля натравить. Пущай потом папа в замке Святого Ангела, бывшем мавзолее императора Адриана, отсиживается в страхе да тоске. Ах, Витовт, Витовт, напакостить решил. Ладно. Посмотрим, кто кому больше напакостит. Старший пристав Тысяцкого новгородского суда по всей торговой стороне Михаил Рыков лично сам прочесывать заросший словно лес сад на окраине Плотницкого конца не поехал, лишь отправил своих людей, тщательно перед этим проинструктировав. Все ценные указания сводились к одному — глянуть, что там в саду этом творится. Есть ли какие убежища и горные дома, усадьбы. Там и поискать, и поспрашать о шильниках с приметами известными. Да, о девках. Одна светлая, чуть скуластая, тощая. Вторая постарше, рыжая в теле. А рыжей-то, кстати, уже более-менее известно было. Что зовут Глафирой, что корвища да беглая холопка. Вторую светлую, тощую, с нею частенько видели. да толком не знали. Там их усадебка, вел стражников некий гулящий Савелий, пристава Рыкова человек. Вона, по краю леса за ветлами. Савелий человече дюже высокий, ходячая верста, ноги длинные, шаги быстрые, увязавшийся с отрядом Авраамка едва за ним поспевал. А, впрочем, не он один. И многие стражи роптали, погодь, мол, друже, маленько, дай чуток отдохнуть. Усадебки глянем, там и отдохнете. Ухмылялся щербатым ртом проводник. Шагу-то прибавьте, не то и до ночи не успеем. Усадебки мелкие, забор да кривая избенка, редко амбар. Тянулись по кромке орешника одна за другую. Где-то явно жили, топили печки, что-то готовили, копошились на огородах. А где-то все казалось заброшенным, неуютным, заросшим сорной травой. Пока в одну избенку заглянули с хозяевами, поговорили, пока в другую, и все подождю. День сегодня уж такой выдался, дождливый, пасмурный, промозглый. Хоть и лето еще, а ветер-то с Волхова дул холодный, выстужливый. Авраамка в суконном накинутом поверх рубахе армячке аж продрог бедолага. Правда, свезло. Про девок узнали быстро. Да туда, куда показали, и двинули. На угол к болотистой с коричневыми лужами. Улице Запольской. Там усадьба стояла, неприметная, с покосившимся забором и, похоже, пустая. И спросив разрешения, Авраамка через забор перемахнул, глянул, да махнул рукой. «Нет никого!» «Нет-то нет!» Зайдя в избу, Савелий внимательно зашарил глазами. «Да недавно были. Вон, и корочка черствая, вон и кочерыжка, и горох в горшке. Тут, как назло, дождь припустил с новою силой. И все, кто во дворе был, в избенку забились, да на небо угрюмо поглядывали. А там-то повсюду сизые тучи, никакого просвета не видно. «Здесь и переждем», — решил за всех проводник. «Вон у них корки морожковые да брусница с сушеной малиной. Печь запалим, скипятим варево, а то у всех кишки выстудило. Огниво у кого есть? Ага. А ты, малой, возьми вон котел да метнись-ка к колодцу. Такой день, что можно и с неба водицы набрать», — хохотнул кто-то из стражей. «Ни конца этому дождищу, ни края». Взяв котелок, Авраамка побежал к бревенчатому, в углу двора срубу колодцу. Водицы набрал, едва прибежал, тут же послали за хворостом. «Вон, а там, за заборчиком погляди». Пришлось бежать. А что делать-то? Не ослушаешься же старших. Выскочил отроча с усадьбы через узкий лазок под деревьями. Чистый лес кругом. Тут и дождило не так. Прошелся. И внезапно увидел черного с белыми подпалинами пса. Пес не лаял, а эдак умоляюще смотрел и скулил, словно бы звал куда-то. Отрок за ним и пошел. Да, наткнувшись на изрядную кучу хвороста, кинулся, потянул ветку. Глянь, а под кучей-то рука показалась. Бледная, холодная, женская. Бросился Авраамку назад, а пес за ним. И все по-прежнему скулил, не лаял. «Эй-эй, там в хворосте рука мертвая!» «Рука, говоришь?» Тут и Савелий из избы вышел, и стражи один за другим в лаз протиснулись. Так и нашли рыжую Глафиру под кучей хвороста, мертвую. Савелий наклонился, распахнул на трупе одежку. «Быстро зарезали, справно. Настоящий убивец бил». Вернувшись в Новгород, великий князь выслушал доклад Рыкова вполуха. Ему сейчас не было особенного дела до всякой мелочи. Голова болела о крупном, о Витовте. Призвав на тайный совет архиепископа Симеона, Тысяцкого и посадников, Егор поделился со всеми своей тревогой. Заодно предложил и план, одобренный всеми единогласно. Уже на завтра отправили посольство в Ригу, Дербт, Ревель, к рыцарям и в Польшу, к Егайле, а также к римскому папе. Старший дьяк Федор, воспользовавшись попутными судами новгородского заморского гостя Михаила Острожца, давнего знакомца Егора, отправился в Любек кое-что уточнить да разузнать побольше. Вожников мог бы быть доволен собой, если б не родная супруга. Та все время пилила, дескать, не сам по себе Витовт воду мутит, а совместно с дочкой своею, скромной инокиней, а в недавнем прошлом великой московской княжною, женой князя Василия Дмитриевича. Князь Василий, как докладывали соглядатые, сидел себе на Москве смирно, особо не буйствуя. Слушал по вечерам странниц, долечил свои больные суставы какой-то жутко пахнувшей мазью. То же касалось и инокини Марфы. В миру — Софьи Витовтовны. Однако Елена в кротость ее не верила. «Яко волк лесной траву есть и не будете, так же и Софья змеище. На все готова ради того, чтоб нам отомстить и чтоб назад все вернуть. Отдала бы многое». «Но из монастыря-то чай в мирскую жизнь путь заказан», — спокойно напомнил князь. «Уж как бы не хотела Софья, а не вернуться уже. Напрасные хлопоты. Да ее буди сан монашеский сбросить захочет, даже сам родной батюшка не поймет». «Сан-то она не сбросит», — княгинюшка покусала губы. «И в мир не вернется, так? Однако ж отомстить может. Мыслю так. Спит и месть свою нам с тобой видит. Ох, надо было ее тогда. Не в обитель Божию, а так, понадежней». Пряча усмешку, Егор обнял жену за плечи, поцеловал с нежностью в шею. «Ах, милая, какими-то ты негуманными категориями мыслишь. Сплошные средние века. Хотя тут и есть средние века, что уж и говорить-то. Слушай, а давно мы что-то пиры не устраивали. Даже на радостях встречи. Все не до того было как-то. Пир — это пыславно». Обрадовалась, встрепенулась княгиня. «Только не на московский, а на наш, новгородско-немецкий манер. Чтоб с танцами, чтоб и женщинам можно было за одним столом с боярами посидеть, песен попеть, поплясать и...» Вожников с удивлением приподнял левую бровь. «Ну ты сказанула, Лена, чтоб и женщин...» Хотя, с другой стороны, посадника Алексея Игнатьевича жена Мария Федоровна, насколько я знаю, петь очень любит. Думаю, что придет, мужа не побоится. И Тысяцкого супруга, и... «Да они ж все в возрасте уже!» Резво, пожалуй, слишком резво, чем следовало бы православной правительнице, возразила Еленка. «Надо кого-то помоложе позвать, из боярских дочерей даже». «Ой, не пустят бояре дочерей, ты же знаешь». «Это смотря кто. Вон, у Анциферовичей в роду такие огонь девки, их только позвать. И у Мишиничей, а у Тысяцкого вообще жена молодая. Да пусть попробуют не пустить. И ты со своей стороны, как просвещенный деспот, обязан...» «Погоди, погоди!» — нахмурился князь. «Ты по что обзываешься-то? Или я тебя чем обидел?» Княгинюшка непонимающе захлопала ресницами, повела плечом. «А я что? Я ничего? Что я такого сказал-то?» «А деспотом меня кто обозвал, не ты?» «Хорошо, не сатрапом». «Сатрап — это в гештарии древней. У всяких там парфян и персиан, а деспот — к православию ближе. Правитель и правительница по-гречески деспот и деспина». «А, — улыбнулся Егор, — в этом смысле?» «Вот что, надо иностранцев пригласить». Вдруг встрепенулась Еленка. «Да чтоб с женами и дочерьми, тогда и у нас повод есть перед Европою лицом в грязь не ударить». «Иностранцев?» — князь почесал за ухом. «А немного ли им чести будет? На подворьях-то чай народ все незнатный. Разве что олдермена готского двора пригласить, Магнуса Алензея. Так он пьяница запойный». «И ничего, что пьяница. Вот супруга-то за ним и последит, не даст напиться». Рассмеявшись, государыня расправила плечики и потянулась. «И вовсе герр Магнус не пьяница. Просто человек он такой, веселый. Вино, да, любит, но пуще того. Молодых да красивых девок». «Во-во! А мы боярских дочерей позовем. Тут-то конфуз». В этот момент в дверь, постучавшись и почтительно посопев, заглянул мажордом Феофан. Поклонился. Больше Еленке, чем князю. Так и все бояре кланялись. Наверное, инстинктивно чувствуя в Егоре Вожникове человека не совсем понятного, чужого. Елена ж Михайловна была для них в доску своей. К тому же в глазах многих хитрой, коварной, жестокой. Грозной, уважительно говоря. «Вестник вам, государи, от нижегородского князя Ивана Борисовича». «А!» — радостно покивал князь. «Дружок старый Иван Тугой Лук, говоришь, вестника прислал?» «Верно, от себя и от братца своего, Данилы. Верно, на охоту хочет позвать. А что, Елена Михайловна, съездим?» «Давненько я в Нижнем не бывал. Поохотимся, опять же пир, а заодно и глянем, что там к чему». Егор на секунду замолк. Феофан же, моргнув, осторожно осведомился, когда приглашать вестника. «Да сейчас и зови!» — махнул рукой Вожников. «Чего тянуть-то?» Еленка тотчас же согласно кивнула, задумчиво устремив васильково-синий очи к потолочным балкам. Прикидывала по поводу Нижнего, охоты и всего такого прочего. Явившийся вестник, боярский сын Федосей Мухин, высокий, но узковатый в плечах парень с пшеничной бородкой и ясными светло-серыми глазами, поправил накинутую поверх синего с серебряным шитьем кафтана, отороченную куньим мехом япончу, и, вытащив из-за пояса послание, с поклоном протянул его князю. «Вам, великий государь, лично в руцы передать велено». «Угу». Кивнув, Егор обрезал печати поданным супругою ножичком. «Интересно, она сей клинок всегда с собой таскала, что ли?» И, развернув свиток, негромко прочитал вслух. «Императору и великому князю Иван Борисович Тугой Лук из Нижнего Новгорода челом бьет и просит пожаловать». «Ну вот!» — Вожников скинул глаза. «Говорил же, в гости зовет!» Елена покусала губу. «Ты, милый, чти дальше. А вестника пока отпусти. Пущай в людской кваску с дороги выпьет и поснедает малость». «Да-да», — согласился князь. «Ты иди, боярин». Вестник, поклоняясь, вышел, затворив за собою тяжелые створки дверей. И Егор продолжил чтение, кое-что пропуская, но выделяя голосом главное. А ведь было что выделять. «Юрка Звенигородский, пёсий сын, полки у наших окраин собирает. Грица, мол, от чумы ушел, а язьм-то мыслю напасть похочет в самом скором времени. Слыхала?» Глянув на жену, князь всплеснул руками. «Опять этот звенигородский Юрик быкует, тля! И пяти лет не прошло, как он Нижний захватывал. Да дали тогда по рукам, помнишь?» «Помню», — охотно покивала Елена. «Сама тогда войско и отправляла. Ты где-то в отъезде был». Вытянув ноги, Вожников с некоторой нервозностью побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «Полки, вишь, собрал. Ну, Юрий Дмитриевич, что ж тебе не уняться-то никак?» Сын Дмитрия Донского, младший брат московского князя Василия, Юрий Звенигородский и Галицкий, откровенно говоря, представлял собой большую проблему для единства с таким трудом собранной Егором и Еленкой Руси. Умный, амбициозный, решительный, тому ж меценат и вообще человек не особенно злобный, Юрий Дмитриевич прекрасно осознавал все свои права на московский престол, как и на некоторые другие. Исходя из древнего лествичного права, он, как следующий по старшинству брат, вполне законно мог наследовать Василию. Он, а не сын Василия, тоже Василий, Василий II, в реальной истории Василий Темный, пройдоха, честно сказать, тот еще. Опять же, в реальной истории все это вызвало настоящую гражданскую войну, в узких кругах историков известную как «Феодальная война второй четверти XV века», в ходе которой Юрий Дмитриевич и его подросшие сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка боролись с Василием Васильевичем за московский, уже почти что российский трон. Ко всему этому кровавому переделу приложила руку и Софья Витовтовна. Как же без нее-то? Облыжно обвинив соперников в краже драгоценного пояса. С этого-то инцидента и началась заварушка. Началась бы, коли б все шло, как шло. А ныне, сейчас, московский князь Василий, по сути-то, не удел. Только своим княжеством и правит, сидит себе тихонько. Супруга-то Софья в монахинях, так и некому подзуживать. Хотя, верно, все ж интригует инокиня Марфа, обитель-то в Кремле, рядом. И вот вам Юрий Дмитриевич энергичный и деятельный. А вот его полки у границ Нижегородского княжества, которое князь давно считал своим. Что дальше? Междоусобная война? Тому все и идет похоже. Надо ехать, самому ехать с посольством, с дружиной малой. Разрулить, покуда не пролилась кровушка. С великим князем бодаться у Юрия силы не те. Одно дело болтать, мол, государь-то. Худородный, из какого-то там захолустного Заозерья. А жена его так и вообще в татарском плену была. А что там с пленницами делали, всем хорошо известно. Одно дело болтать, шептаться, и совсем другое — пойти на открытый конфликт, где Юрий совершенно без шансов, если один. А если союзники, тот же Витовт? Нет. Витовт сразу не будет встревать, слишком уж осторожен. А вот деньгами помочь может, но и обещаниями. Как же без этого? Верно спелся с Витовтом наш звенигородский черт. Елена словно подслушала мысли мужа. Иначе с чего посмелел так, полки вывел? Дать бы ему по рогам, чтоб на чужой каравай рот не разевал. Видать, с братцем своим Василием снюхался. Софьей, а с Витовтом уж через нее. Ух, гадина ядовитейшая! Синие глаза княгини вспыхнули ненавистью. Елена явно жалела, что когда-то не лишила Софью Витовтовну жизни, а ведь могла бы. Нынче бы легче было, да. А сейчас уж поздно, уж те, кому надобно, сговорились. «Поеду», — решительно заявил князь. «Завтра же в путь и отправлюсь. Я с тобой?» «Нет». «Здесь останешься. Мятеж тлеет, забыла? Ежели что, дави со всей строгостью». «Ох, супруг мой!» Поднявшись, Еленка уселась к мужу на колени, обняла, прижалась. «Что-то я боюсь за тебя». «Зря!» Князь поцеловал жену в губы, да едва оторвался. «Ты ж знаешь, я опасность чую». Княгинюшка с усмешкой взъерошила венценосному супругу волосы. «Это я чую, милый, а ты меня слушай. Я ж худому не научу». «Да уж, конечно!» Егор поспешно согнал с лица усмешку. Шуток на подобные темы супружница не любила. искренне полагая, что все успехи мужа достигнуты благодаря ей. Князь ее в этом не разубеждал. К чему? «Ах ты, моя милая!» Погладив жену по волосам, Вожников снова поцеловал ее в губы. На этот раз долго, так что почувствовал, как между ним и Еленкою словно бы проскочила искра. Князь живенько расстегнул пуговицы на сарафане супруги, потрогал под тонкой рубашкой грудь. Княгиня сверкнула глазищами, окатив мужа васильковую синевою с головы до ног. В этой-то синеве, тягучей, не отпускающей, сладкой, Егор и тонул, погружаясь в пучину внезапно нахлынувшей страсти. Упал на пол сарафан. На миг соскочив с колен Вожникова, Еленка сама сбросила сапоги, стянула рубаху и столь же проворно освободила от одежки супруга. Уселась вновь на колени, уткнулась горячей упругой грудью, закусила губу и, закатив глаза, застонала, чувствуя на спине сильные мужские руки. Подлые убийцы и тати Тимофей с Андреем пробирались по правому берегу Волхова к Ладоге. Шли рыбацкими тропами, но больше чащобой, болотами, по лесистым холмам, переваливая по урочищам сопки на сопку. Таились. «Мы что, обратно идем? В Ладогу?» Когда путники остановились ненадолго перевести дух, спросил, наконец, Андрей. Надменный спутник его неожиданно расхохотался. «В Ладогу нам не надо, друг мой. Нам нужно в Любек. И как можно скорей. Думаю, успеем». «В Любек?» Молодой тать непонимающе хлопнул глазами. «Зачем?» «Затем, что задание мы свое провалили», — холодно пояснил Тимофей. «Корабли потеряны. Оружие, серебро мы не привезли. Чему пробираться в Новгород с пустыми руками? Чтоб нас там схватили? Старший дьяк Федор да пристав судебный Рыков работать умеют. Небось, отыскали уже все наши лёжки. Но мы же всех, я хотел сказать, могли отыскать. Всегда надо исходить из худшего, друг мой». Назидательно помахав пальцем, украшенным золотым с крупным синим камнем перстнем, главарь ухмыльнулся. Убивать напарника он пока не хотел. Столь ловкий и способный к душегубствам человек мог еще сильно пригодиться. К тому же вместе веселей, да и безопасней. Что же до того, чтобы посвятить его в свои планы, так почему бы и нет? Не то чтобы это было так уж и нужно, просто... Наверное, Тимофею Михаэлю, несмотря на внешнюю надменную невозмутимость, все же хотелось выговориться, оправдаться за поражение, да и просто сохранить лицо. А самое главное, чтоб напарник ему по-прежнему верил, верил в его способности, ум и силу. Тимофей покусал губу. «Что ж, тот великий человек, кто дал нам деньги, оружие, кто послал корабли, очень могущественный и почти всесильный. Его люди достанут нас почти везде, кроме разве что какой-нибудь гнусной дыры, в которой я вовсе не намерен отсиживаться всю свою жизнь. А поэтому...» Главарь вдруг замолк. Показалось, будто невдалеке на пригорке хрустнула сухая ветка, словно бы под чьей-то ногою. «Да нет там никого, господин!» — нетерпеливо махнул рукой напарник. «Просто ветер. Вряд ли нас будут искать в Ладоге. Скорее уж в Новгороде или даже в Руси. Так что поэтому?» «Поэтому нам нужно превратить свое поражение в победу», — вязко пояснил Тимофей. «Оружие и деньги мы вывезли вовремя, кому надо, раздали. А то, что все было немного иначе, наш сюзерен откуда может узнать?» «Ха! Задачка нехитрая. Да тут же...» «Правильно. Со слов корабельщиков. Точнее, с их доклада Геру Якобу Штермееру. А если его не будет, так и докладывать им будет некому. Поверь, друг мой, они и не станут никого искать. Люди императора их, скорее всего, отпустят. Я имею в виду простых моряков, не капитанов. А до этого у нас еще есть время. Время, чтобы добраться до Любека и убить. Откровенно продолжил Андрей, искоса глядя на Старшова. Тот довольно кивнул. Именно. И схватываешь все на лету, друг мой. А золото, серебро? Ну, на дорогу. Тимофей улыбнулся. Кое-что есть. А кончится. Есть мелкие торговцы, всякие там мастеровые и прочие. У них по мере надобности и возьмем. Чего раньше времени думать? Дело тут пустяковое, да и... Не закончив фразу, он вдруг снова прислушался и вытащил из-за голенища нож. «За нами идет кто-то». «Конечно, идет», — глухо хохотнул Андрей. «Только не думаю, чтоб за нами. Мы ж на рыбацкой тропе. Вон и кострище. Да мало ли кто может быть в лесу летом». «Да, пожалуй». Главарь согласно кивнул и сквозь заросли ив посмотрел на широкую ленту реки, до боли в глазах, блестевшую отраженным солнцем. «Тогда не стоит их убивать. Чему привлекать внимание?» «Идем, друг мой, идем. Торговые суда молодого боярина Василия вот-вот отправятся в Ригу. Оттуда легко добраться до Любека. Вперед!» На перу у великого князя, как водится, присутствовал весь новгородский бамонт, вся элита. Как велено с женами и дочерьми. Посадники, тысяцкий архиепископ, олдермены готского и немецкого домов и даже несколько художников, недавно явившихся по приглашению владыки Симеона подновлять иконы в храме Святой Софии. На их приглашении настояла великая княгиня Елена Михайловна, возжелавшая увековечить свой образ на манер западноевропейских принцесс. Картиною или хотя бы небольшим медальоном, а лучше и тем, и другим. Художники, молодые потлатые парни, коих Вожников звал про себя волосатыми хиппи, поначалу держались скованно, краснели, словно юные боярышни под зорким приглядом матушек, и лишь когда малость выпили, когда великая княгиня сама подсела к ним, тогда разговорились, заулыбались и вообще стали держать себя вполне светски. Чего никак нельзя было сказать о некоторых посадниках и их супругах. Закондовели черти старые, чего уж. Впрочем, им тут, похоже, вполне даже нравилось. Сидели себе тесным кружком по-старому, квасили, болтали, чокались время от времени с князем, а их жены да дочки за соседним столом, рядом. Кстати, не скучали, особенно когда приглашенные музыканты грянули по лесовую, а великий государь тут же дал отмашку в лучших традициях советского кинематографа. «Танцуют все!» Весело было. Правда, не дрались. Побаивались князя. Знали, у того удар хорошо поставлен. Прилетит так прилетит, мало не покажется. И правильно боялись. Пьяных драк за столом Вожников не любил, и порядок наводил самолично, дабы не обидеть разошедшихся сыновитых выпивох. Ведь одно дело, когда тебя слуги за шкирку выкинут. Хотя бы и по приказу. И совсем другое, когда сам великий государь руцей приложится. То и за честь. «Эхма! Эхма!» — наяривали музыканты. Гуслями да рожками выли, ухали басовыми толстострунными гудками, стучали в бубны, барабанили в диско-ритмах Золотой Орды, коим князь Егор в свое время научил тамошнюю кафешантанную певичку Айлили, с тех пор заматеревшую не хуже российских эстрадных див. Правда, у Айлили, в отличие от последних, хоть талант был и голос. Посадники Алексей Игнатьевич да Иван Богданович, а с ними старые бояре Мишиничи, хватанув винище, пустились в присядку с молодыми боярышнями. Ногами махали так, что Егор знаменитую песню про зайца вспомнил. И все, что потом воспоследовало. Витрины, правда, не били, за неимением чего-то подобного. Но бокалы цветного муранского стекла и местного стекла тоже летели на пол регулярно. Улучив момент, княгинюшка подсела к художникам, да сразу же и начала запросто, как у супруга любимого научилась. «А что, парни, портрет нарисовать не слаболь?» Похожие, словно близнецы-братья, волосатые хиппи, переглянулись. «Чей портрет, великая государыня?» «Да мой! Чей же еще-то?» — фыркнула Елена. «А потом и великого князя можно, но сначала мой. Так сможете?» «Да, княгиня великая, запросто. Мы в Милане учились и в Падуе. Не сомневайтесь даже, изобразим в лучшем виде». «Лучше не надо». Княгиня скромно потупила очи. «Рисуйте как есть, красивую. Оплата по готовности, ну и небольшой задаток. На кисти, краски и прочее. Знаю, во Флоренции по флорину в день платят. Я же вам дам вдвое, каждому. Только срок работы — месяц. Коли согласны, завтра приходите, по паре дюжин золотых получите». Художники обрадованно переглянулись, но тут же сникли. «А как же Святая Софья? Мы ж на нее подрядились. Подождет Святая Софья!» Поднявшись на ноги, повела бровью Елена Михайловна. «С владыкой Симеоном договорюсь». Как только их высокородная собеседница отошла, парни чокнулись с такой силой, что едва не разбили бокалы. «Белиссимо! Микеле в Милане, помнишь?» Выпив, шепнул один другому. «Это пьяницу-то?» «Не, пьяница — это Никола, а Микеле — приказчик в банке». «Ну?» «Так он как-то хвастался, будто по 60 флоринов в год зарабатывает. А у нас за месяц столько выйдет! Вот повезло-то, братец! Теперь только работай! Ты — большой портрет, а я — медальоны!» Музыканты заиграли потише. Разухарившиеся гостюшки вновь уселись за столы да продолжили славить хлебосольных хозяев, государей. «Князю великому, княгинюшке Елене Михайловне, слава, слава, слава!» Егор поставил на стол большой кубок, закусил пряником. Больше есть не хотелось вовсе. Насытился. Придется завтра жирок сбросить. Побегать или кому-нибудь из дружинников организовать хорошую тренировочку. Рядом за спиной кто-то покашлял. Вожников повернул голову и с неудовольствием глянул на поклонившегося Феофана, мажордома Тиуна. «Ну что там еще? Опоздал кто? Да теперь страшится войти?» «Тебе в юнош один, господине», — говорит по срочному делу, из самой Орды. «А еще сказал, что, мол, князь великий знает его хорошо». «Знаю? Из Орды... Он где сейчас?» «В людское ждет. Прогнать? Сказать, чтоб завтра приходил?» «Ладно, раз уж знакомый, так гляну быстренько». Князь поднялся с лавки и, бросив жене «милая, я сейчас», быстро пошел к дверям. Дожидавшийся в людской молодой человек лет 20, в короткой желто-красной бархатной куртке, в европейских штанах-чулках-шоссах, стройный, с копною густых волос, при виде князя поспешно снял берет с длинным пером и, поклонившись, сверкнул черными, как ночь, глазами. «Княже! Азат!» Князь Егор сразу признал своего ордынского друга врага, несостоявшегося убийцу. «Ты ты что так нарядился?» «Я здесь в тайности, великий государь», — покусал губу молодой татарин. «И я нынче не я, а уста великой царицы Айгиль-Ханум». «Так, уста, говоришь? Ну так не стой, рассказывай. Да сперва сядь и спей вот кваску». Нехорошее предчувствие охватило вдруг Вожникова. Вот уж поистине, беда не приходит одна. Точнее, одна плохая весть влечет за собой другую. «Плохи дела, князь Георгий», — тихо промолвил Азат. «Подлые царевичи, сыновья покойного Тохтамыша, вновь подняли мятеж. Их войска осадили столицу, мало того. С севера идут в атаге разбойников-хлыновцев. Мы не справимся без твоей помощи, великий князь. И время дорого». «Черт!» Егор, не сдержав эмоций, выругался. «Вот вести так вести. То один, то другие. Да что они, сговорились, что ли?» «Впрочем, очень может быть, что и сговорились. Господи! Час от часу не легче».